в другом в день святого никогда. В подвале тихо. От слов Юлькиной мамы пахнет горем, пахнет голодом. «Цюрочка, доченька, а покушать я тебе все-таки принесла». И Тамашева, так по мужу зовут Юлькину мать, ставит на стол узелок, закутанный в старенький, потерявший цвет, вязаный платок, с такими движениями, словно она говорит, как фокусник. «Вот, вот, сейчас, сейчас, раз, два, три, готово!» Тамашева достает из узла черный котелок, прикрытый большой краюхой хлеба. «Ой!» — восторженно кричит Юлька. «Хлеб!» «А в котелке борщ!» — сияет Тамашева. «Хороший, мясной. Кухарка Мрачевских, дай Боже ей здоровья, налила больше половины котелка. И еще положила в борщ, видишь что? Косточка мозговая!» Юлька даже порозовела от радости. «Кушай, кушай!» Тамашева дает ей ложку. Но Юлька отрицательно качает головой. «Без тебя не буду! Ну и я поем!» Мать и дочь черпают ложками борщ из котелка. Но я вижу, Тамашева зачерпывает борщ реже, чем Юлька. Борщ съеден. Тамашева подносит котелок к губам Юльки. «Выпей все, до последней капли!» Юлька обгладывает косточку. Гладать, впрочем, нечего. Косточка голая, как ветка, с которой содрали кору. Потом она стучит косточкой по чистой бумажке, которую мать положила на ящик. Из косточки вываливается на бумажку небольшой кусок мозга. «Пополам!» — командует Юлька. «Тебе и мне!» «Да я его и на дух не терплю, этот мозг!» — уверяет Тамашева. «Мамця! Вот я к Бога кохам! Никогда я этот мозг не ем!» «Мамця! Еще когда я девчонкой была, всегда бывало младшему братишке мозговую кость отдавала. Кушай, кушай все!» Юлька съедает с бумажки костный мозг. Потом, приложив губам круглое отверстие в кости и щелкая языком, она старается высосать остаток мозга, засевший в глубине кости. Это ей удается, и она с восторгом съедает все. «Цюрочка моя!» Тамашева смотрит на Юльку затуманенными глазами. «Чего бы только не дала я, чего бы не сделала, только бы выросла ты, перепелочка моя, только бы стала ходить!» Набравшись храбрости, я говорю: «Надо показать ее доктору, доктор вылечит». «Ах, доктор!» Тамашева снова насмешливо и недружелюбно ко мне. «А где я возьму полтинник для доктора? А доктор лекарство пропишет. Опять плати аптекарю. Я за стирку 20 копеек в день получаю. И не всякий день у меня работа есть. Мой папа с вас денег не возьмет», горячо уверяю я. «Не слыхала я», ворчит Тамашева, вымывая котелок и ложки. «Не слыхала про таких докторов, чтобы даром лечили». Юлька, послюнив худенький палец, тщательно подбирает с ящика немногие оставшиеся хлебные крошки. Ворвавшийся было ненадолго в подвал запах еды, борща, хлеба, уже испарился без остатка. «Носила я Юльку к одному доктору», — рассказывает Тамашева. «На курорт, — сказал визитель, — к морю. Давайте ей свежие яички, мясо и бульон». «Нет уж, я ее на днях к Остробрамской Божьей Матери понесу. Целый день с ней на коленях перед иконой стоять буду, молиться буду, плакать буду. Ксенз Недзвецкий говорит, Божья Матерь сделает чудо, поправится Юлька». «Буду ходить, мамця, ногами?» «Будешь ходить, цурочка, бегать будешь». Тихонько простившись с Юлькой, «завтра забегу с картинками», и, вежливо поклонившись ее маме, она на мой поклон не отвечает, я ухожу из погреба. поднимаюсь по лестнице гораздо лучше, чем давеча спустилась, без всяких неприятностей.